эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. Сегодня вторник, 17 марта 2020 года. В студии с вами находится Валерия Кольцова и Георгий Бедоев. Валерия Кольцова – долгожданный мной гость, я думаю, не только мной. Хочу вам рассказать немножко об анонсе сегодняшнего передачи. Многие люди давно стали догадываться, что над всеми правительствами главенствует некое надправительственное образование или так называемый глобальный предиктор. Так откуда же взялся этот самый глобальный предиктор? Из Древнего Египта, от жрецов погибшей Атлантиды, проникших в египетское жречество, а затем в одно из колен Израилевых левитов, или вообще от внеземных пришельцев, мифических анунаков из системы Нибиру, упоминаемых в шумерских текстах. Где скрываются истоки отцов глобализации и нового мирового порядка нашего времени? Почему древние боги оказались бессильны не допустить оккупации Земли враждебными силами? И как нам с этим жить дальше? Об этом поговорим в передаче «История оккупации Земли» или «В чем искать спасение». Здравия, Валерия! Здравия! Валерия! Напомните, пожалуйста, немножко о себе нашим слушателям, радиослушателям, чтобы они немножко познакомились, кто не знаком с вашим творчеством, с вами лично. Ну, то, что меня привело сюда на Славянское радио, это информация, которую я получаю через осознанные сновидения. Поэтому сразу могу сказать, что эта информация приходит именно таким путем, а не научным, если кто-то будет искать какие-то артефакты или доказательства. То есть это чисто из информационных полей планеты, которые могут передаться нам в мозг вот таким вот методом осознанного сновидения. После как бы просмотра сна я это все записываю, так сказать, под диктовку тех же сил, которые мне это показывали. Ну, а если вот часто спрашивают вопросы, что это за силы, я их называю учителями. К ним относятся и наши древние славянские боги, и те, кого называли богами в Древнем Египте или у других народов. То есть это разные силы, это не один учитель, это бывшие древние учителя человечества, которые вот могут показать что-то из того, из прошлого. В основном это прошлое. Будущее просматривать, как бы мне говорят, это невозможно, потому что там есть только одни варианты событий. Хорошо. Поэтому... То есть другими словами, вы видите сны, а потом интерпретируете эту информацию и пишете там свои какие-то статьи. Я веду свой собственный сайт, блог. Это блог называется «Шамбала», он в открытом доступе, там все материалы мои есть. Я думаю, мы ссылку разместим потом под видео на ваш блог. Друзья, я хочу напомнить, что вы можете задавать свои вопросы Валерии по теме нашей сегодняшней передачи на официальных ресурсах Славянского радио. Это slavradio.org, канал на YouTube, youtube.com/касаячерта. Слав Радио. За пультом у нас сегодня Евгений Роденко. Ботов и Негодяев нам помогает отслеживать в чате Светлана Большакова. Валерия, ждем с нетерпением вашего рассказа. Ну, давайте начнем. Ну, в самом начале, как всегда, как обычно во всех своих статьях на своем блоге, я хочу предупредить и сказать, что информация, которая сегодня будет здесь представлена, не имеет своей целью кого-либо оскорбить, унизить ни по национальному признаку, ни по религиозному. И как бы не нарывается ни на какие, так сказать, оскорбления, споры и прочее. Это всего лишь одна из гипотез, которая дана, опять же, как я только что сказала, путем осознанных сновидений. Она не претендует на научность, но как гипотеза имеет место быть. Раз эта информация дается, значит, она кому-нибудь, возможно, будет нужна. То, что сегодня будет у нас, о чем беседа, на эту тему мне давали несколько раз материалы, и это несколько статей на моем блоге, в блоге в моем. Ну, как бы сегодня я попыталась объединить, подвести под один общий знаменатель. Итак, наша тема сегодня называется «История оккупации Земли». Ну, наверное, многие задумывались о том, что что-то не так у нас на планете происходит. И, возможно, кто какое-то управление есть извне. Конечно, если это сказать скептику или человеку, живущему материальным здравым смыслом, то он просто покрутит у виска и все. Но как бы сегодняшняя беседа, опять же, не рассчитана на такую аудиторию. Сразу как бы предупреждаю. Итак, с чего мы начнем? В древнем Шумере люди своих богов называли анунаками, но к ним относились как к божествам, изображали их, опять же, в виде людей, возможно, гигантского роста. Причем шумерские боги имели немножечко странный вид тем, что у них то ли рожки на головах в высоких шапках, то ли какие-то там отростки. Ну, это на древних шумерских табличках были. То есть как бы это и люди, и не совсем люди, непонятно. По древним шумерским легендам они пришли с планеты Нибиру, чтобы управлять людьми. Так а откуда же идет корни этой легенды? Что же это за планета такая? Где она находится? И таит ли она опасность для Земли, как в последнее время нас пугали часто апокалипсисом, типа, что Нибиру приближается, и здесь, мол, все пойдет вверх дном, совершится Армагеддон и так далее. По той информации, которую мне дали через осознанные сновидения, Нибиру оказывается вовсе не планета. Это, можно сказать, что это объект, который состоит из парных черных дыр, которые находятся на определенном расстоянии и взаимоуравновешивают друг друга. Но они как бы пытаются засосать каждая друг дружку в себя, но что-то их отталкивает между тем, и они как-то удерживаются. Эта система из двух черных дыр, как из двух воронок состоит. Одна воронка как бы входит в другую, и получается, если схематично изобразить, то один треугольник входит в другой треугольник. И это всем известный символ звезды Давида. Получается вот так вот два треугольника. Эта система оказалась недалеко от Солнечной системы. И более того, она сейчас входит в Солнечную систему, просто ее орбита вокруг Солнца очень-очень вытянутая и очень вот как большой-большой такой эллипс. Солнце в середине, а она гуляет очень далеко за пределы всей Солнечной системы, то есть туда далеко, за пределы, за Плутон и так далее. Появилась она в пределах нашей Солнечной системы достаточно давно. Опять же, по той информации, которую давали мне через сны, в очень глубокой древности наша Солнечная система обладала двумя звездами: Раджа Солнце и наше Солнце, то есть была двойная звезда. И вокруг этой двойной звезды вращались планеты. Причем, кроме нашей Земли, там будущего Марса, будущей Венеры, еще была большущая планета, которую в древности называли Фаэтон. Как бы наши предки, гиперборейцы, предки славян, называли ее Дея. Вот в том далеком-предалеком периоде, о котором помнят веды, в том числе индийские, которые знают Раджа Солнца, к нам в систему проникла как раз вот этот объект Нибиру. Он ворвался со стороны, как сейчас говорят ученые, каких-то темной материи или темных вихрей пятен Вселенной и как бы вторгся в пределы нашей галактики Млечный Путь и в край ее, а наша Солнечная система находится на краю Млечного Пути. И вот как раз она сюда вот воткнулась в тот период. Но и это все сопровождалось большой-большой катастрофой, которую можно назвать первым всесожжением. Дело в том, что перед самой Нибиру, еще перед тем, как она влетела, влетели огромные тучи астероидов каких-то больших, которые они называют камнями космической преисподней, учителями. И они были из какого-то сверхтяжелого вещества, супер радиоактивного, которого даже нету в нашей таблице Менделеева, то есть еще тяжелее элементы. Они как раз пробили здесь все, и была чудовищная катастрофа, когда несколько планет погибло. И в это время взорвался Фаэтон, и пострадал очень сильно Марс, пострадала Венера и пострадала Земля. То есть от Раджа Солнца остался всего лишь маленький бурый карлик, который в наше время какие-то астрономы, я слышала, даже обнаружили у нас в Солнечной системе, на ее окраинах бурый карлик называется. Это потухшая звезда. Вслед за этими черными камнями как раз и влетел объект Нибиру. И так получилось, что вот он на этой вот скорости и застрял как бы вот в этой длинной вытянутой орбите, замотался вокруг оставшегося Солнца. Еще нужно сказать, что эти две черные дырки Нибиру, они ведь не сами по себе, как их могут кто-то населять, их никто не населяет. Но вокруг них вращались две планеты, маленькие и супертяжелые. То есть они были когда-то звездами, тоже парная двойная звезда, очень-очень, видимо, давно. Но потом что-то случилось там, как мне говорили, что это сделала местная цивилизация, они там слишком много перемудрили и что-то делали со своими звездами, брали из них энергии, и, в общем, они превратились таким образом в эти две черные дырки. Местная цивилизация как бы на этих двух планетах, она и оставалась. Причем одна планета была, как бы они были, считали себя высшей расой, а на другой планете у них жила низшая раса, или рабы, или слуги их. Отголоски от них, это одну планету они называли, как мне говорили, Нефилим, а вторая Элох. То есть на одной планете была раса Нефилимов, а на другой Элохимов. Элохимы или божественные они себя называли, это была высшая их раса, те, которые как раз и считали себя божественными, потому что они могли там переделать звезды, все что угодно в своей системе. Вот это их заслуга, как раз то, что они натворили с своей системой, превратив их в черные дырки вместо звезд. Ну вот как раз в этот момент они искали, наверное, новый источник энергии, что направили этот свой объект из двух звезд сюда и сделали его паразитом на теле Солнечной системы, можно так сказать. Они обладали очень большими знаниями, но применяли их чисто сугубо в своих личных интересах, используя космос как ресурс, другие цивилизации как ресурс, не считаясь ни с законами космоса, ни с тем, что кто-то кроме них еще хочет жить и что-то иметь, то есть они полностью как бы порабощали, поглощали, только видя свою собственную персону. И их на планете вот второй Нефилим, они уже имели своих вассалов, которые им добывали эти ресурсы. Сами они были гибридной расой из множества рас. Вот у нас сейчас принято как бы всех вот этих вот вторженцев называть рептилоидами или рептинаками по-всякому. Дело в том, что эти вот жители системы Нибиру, они тоже имели рептильные корни, но это не основное их. Они только добавили как бы эти гены рептилий к тому, что они были на самом деле. На самом деле их истоки – это насекомые. Они из насекомной расы произошли сами, но с помесью, так сказать, гуманоидной. В общем, в какой-то глубокой древности цивилизация привела себе гены насекомых, чтобы стать, как бы сказать, более сильными, выносливыми. То есть вот та же самая история с киборгизацией, то есть или с генной инженерией. Поэтому больше, конечно, у них генов насекомых получается. У них прозрачная кровь, серая кожа, то есть и вообще близки они к вот той цивилизации, которую сейчас называют зетами или серыми. Но это как бы уже их ученики, которые идут как бы по их стопам уже в более поздний период. Сами анунаки прошли это чуть раньше. Потом, после того, как они добавили себе гены насекомых, они добавили себе еще гены рептилий. То есть вот такой вот получился конгломерат, и внешне они довольно страшные, ужасные, но прибыв сюда в Солнечную систему, они стали себя как бы преображать, уже воруя, так сказать, беря гены из цивилизаций, которые были здесь, из погибшего Фаэтона и на Земле. А на Земле в то время были как раз поселенцы с Фаэтона, это асуры, предки нашей цивилизации, северной гиперборейской, потом которые предки славян были, и предки желтой расы Лумба, которые потом основали страну Му на Земле, и потом стали предками вот современных китайцев, японцев, корейцев и всяких прочих представителей желтой расы уже на Земле. То есть можно сказать, что эти самые анунаки были гибридами. Но те, которые себя считали божественными, то есть элохимы, они были еще ниже вибрациями своих энергий, чем те же самые нефилимы. И у них все сознание построено по принципу антисознания относительно нашего. То есть чем ниже вибрации, чем страшнее и чернее их мир, тем для них это казалось выше. И тем более божественными они себя считали. Потому что вся эта система вывалилась, как вот мне сказали учителя, именно из подкладки Вселенной, которую мне называют антимиром. Подкладка, которая как бы, ну, Вселенная наша якобы спиральная, как вот по типу галактики, только она состоит из множества-множества, великого множества галактик уже, и метагалактик, которые также вращаются по спирали. И где-то там, в воронке этой спирали, есть как бы выход наоборот, и как зеркальное отражение, это вот это так называемая антивселенная или антимир, где все сознание переворачивается. За счет вот этой спиральности, именно оттуда, из тех миров, и появилась вот эта система. Хотя когда-то, очень-очень давно, как мне сказали, она была из этого мира, из нашего. Просто они сами себя довели до такого состояния, что провалились туда, так сильно опустив вибрации. А потом решили, как бы еще дальше укрепились в своей правоте и решили вернуть все назад. Поэтому и произошло это вторжение. То есть они как бы посчитали, что они незаслуженно провалены туда, в тот мир, где практически никого нету, то, что там меньше гораздо миров, там только вот те, которые совершенно пали уже, они решили вернуться в наш мир за энергиями, за тем, чтобы хоть как-то существовать, потому что мир анти вот этой Вселенной, он обречен в конце Манвантары, это если говорить терминами индийской цивилизации, то есть периодами жизни нашей Вселенной между днем и ночью Брамы, или как, если говорят наши астрономы, то в период до взрыва, до большого взрыва, то есть в ночь Брамы, там, в тот антимир, он обречен на полное расщепление, вообще в вакуум. Наш же мир сохраняет структуры, только информационные, физически он также растворяется в вакуум, но информационные структуры сохраняются, по которым он полностью выстраивается в момент следующего дня Брахмы или после, как говорят астрономы, после нового большого взрыва. То есть материя опять выстраивается уже по тем информационным матрицам. А антимир, он разрушается, вся эта информационная матрица, за исключением центрального ядра, центральной воронки. И она будет там существовать, пока уже сама Вселенная не переродится в что-либо другое из спиральной структуры. То есть вот, так, вот такую вот мы картину рисовали. И вот эта самая система Нибиру, как ее сейчас называют, она именно провалилась туда, в эту подкладку мира, когда стали у нее вместо звезд черные дыры. И там ее подхватил черный дух, который обитал в том антимире, который остался, тоже туда также провалился благодаря своим чудовищным каким-то грехам, и которого мы сейчас знаем под именем Люцифер. Он стал вот, как бы его телом стало вот это вот физически, вот это две эти черные дыры. Он прихватил эту систему себе и решил с ее помощью точно так же вернуться в наш мир из подкладки мира, из антимира. Что же дальше произошло у нас уже конкретно нашей планеты? То есть после той жуткой катастрофы произошло, конечно, очень-очень много лет, большие-большие эпохи, даже тысячелетий, которые, как мне говорили, были очень тяжелыми. Там было очень тяжелейшее выживание, практически это в подземных уже где-то глубочайших бункерах, которые были и до этого еще на планетах сделаны. То есть население, животный мир спасалось, уходя глубоко под землю. Но очень много, конечно, было и погибших. То есть спаслась вообще там крупица какая-то, из которой уже потом возникли дальнейшие цивилизации. То есть вот у нас сейчас говорят, почему древние боги не могли предотвратить вот эту вот тяжелую катастрофу. Она была просто неимоверная по космическим масштабам. А древние боги — это не всемогущие какие-то творцы, а те же самые как раз цивилизации. Это люди той эпохи, и все. Мы их просто сейчас называем богами. А тогда они были просто представители цивилизации, которая вот жила на Фаэтоне, которые уже совершили поселение на Землю, на Венеру, на Марс, но это современные, конечно, названия. Тогда они назывались совершенно по-другому. Какие-то отголоски этих названий сохранились у нас. Типа вот, как я сказала, Дея. Вот. И они, конечно, впервые столкнулись с таким. Они вообще не представляли, что возможно такое коварство вообще. Они не знали, что существует вообще так называемый антимир и все это зло, что можно до такой степени творить зло вообще. То есть здесь был мир светлый, и они этого не знали. И после того всесожжения, когда пришла цивилизация вот с этими черными камнями, первый отряд плененных вот этими элохимами и нефилинами, как раз рептилоидов или черных драконов, которых они собрали там же в антимире, то уже приход самой Нибиру был посчитан, что это наоборот какая-то даже помощь идет. То есть древние цивилизации таким образом ошиблись. Дело в том, что дыра, вот эти две черные дыры стали испускать свет, который они на себя наматывали. Они его втягивали, но полностью до конца не поглощали. И вокруг такое свечение создавалось синего цвета. И как бы сияющий диск это виделось. И виделось даже как в виде сияния, как в виде двух крыльев. Поэтому вот в древних цивилизациях, в том числе и в шумерской, и в египетской, персидское изображение крылатого диска как раз знаменовало вот это вот. Они считали это планетой, хотя, ну, просто не знали до конца, это уже люди, которые через много-много тысячелетий после тех цивилизаций были, но все равно знания сохранялись, и это они изображали в виде крылатого диска саму эту Нибиру, как бы памятуя о том, что оттуда пришли уже их учителя. То есть они, те, которые поклонялись крылатому диску, давным-давно забыли настоящих учителей после таких тяжелейших катастроф, потому что многие учителя настоящие, те самые боги, в то время просто физически погибли, то есть сбросили физические тела. Им потом пришлось заново воплощаться в телах и приходить как учителям и уже разъяснять что-то людям, но люди уже много чему не верили и уже больше стали верить тем, кто пришел как захватчики, потому что многие из людей на земле, кто остались во время этого вторжения, было очень сильно понижены вибрации всей Солнечной системы и планеты, и остались в физических телах только души тех людей, чьи вибрации соответствовали этому миру. А кто был повыше по вибрациям, то есть подходил уже на уровень учителей, те не смогли здесь больше воплотиться физически. И они как бы стали вот теми самыми богами или божествами, которые потом воплощались, конечно, в более поздние эпохи, уже приходили как пророки и учителя, уже в физических телах. Но в этом состоянии физических тел они уже мало что вообще могли сделать, кроме как только обучать людей, рассказывать им, что есть правда, что нет. Но уж верили люди или нет, это как бы оставалось на совести людей. А людьми как раз оставались те, у кого сознание было на том уровне, чтобы жить именно в этом мире, в котором они оказались. Потому что каждый воплощается именно там, где он соответствует по своим вибрациям. Учителя могут, конечно, понизить свои вибрации, чтобы прийти нам помочь, но при этом они очень многое что и забывают. И очень-очень много надо времени, чтобы хоть что-то вспомнить. И то практически очень мало получается уже, что могут вспомнить, пытаясь только как бы учить нас каким-то основам нравственности. Так вот, что касается этих жителей Нибиру, которые предстали здесь богами, то они стали делить Солнечную систему и планету Землю между собой. С собой они привели еще и поставили на орбиту искусственный объект, который позже греки назвали Глорией. То есть это большущая какая-то планета, которая находится за Солнцем на одной орбите с планетой Землей. Она равна по массе Земле плюс Луна. Мы ее не можем никак увидеть ни в свои телескопы, ни откуда, потому что она вращается одинаковой скоростью с нашей Землей. И вокруг Солнца они, получается, поворачиваются одномоментно, и Солнце загораживает видимость этой планеты от нас. Они вращаются, ее не видно. Вот. Это большущая база этих самых анунаков стала. А на Земле оставались остатки еще вот ушедших под Землю тогда от лемурийской цивилизации и от цивилизации асуров. Они, конечно, поняли уже потом, что многие, погибнув и заново воплотившись уже из тех учителей, что случилось, они стали звать на помощь другие космические силы. И в это время из системы Сириуса как раз пришли еще другие учителя, которых знали в Древнем Египте уже как богов. Но силы уже были здесь, опять же, не равны, хоть сколько их ни слеталось, но те самые анунаки уже успели сесться на так называемый пульт управления здесь на Земле, который был создан до вторжения теми же самыми асурами и предками желтой расы Лумба. Это гора Кайлас, вот эта великая самая пирамида, это под которой находится пульт управления порталами и всей нашей планетой. И эти самые анунаки успели захватить частично вот этот пульт, поэтому и там устроили как бы свою подземную страну, которую можно назвать сейчас лже-Шамбалой, потому что настоящая Шамбала, она в другой мерности, как мы вот говорим, хотя учителя говорят, что это очень условное понятие, это просто другое пространство с другими вибрациями. Она как бы не над нигде, но она тоньше, как тонкий мир. Там вот эта Шамбала, а подземная Шамбала, она под землей и плюс уходит тоже в параллельный мир, но только с более низкими вибрациями. Тот самый мир, который вот у наших предков, у славян, назывался Навьем. Или миром демонов, как считают там христиане. Поэтому было очень-очень, конечно, тяжело в те эпохи. И то, благодаря тому, что пришло так много помощников, удалось воссоздать какой-то даже чем-то близкий мир к Золотому веку, несмотря даже на захватчиков, потому что они как бы окопались тогда только на Глории. Но как бы все равно война шла, это бесконечно, она тянется и до сих пор, в том числе там среди тех светлых цивилизаций, а у нас тоже как бы вот это все, что мы наблюдаем, это уже отголоски, которые мы даже не можем сопоставить с тем, что происходит там на самом деле. Самым как бы известным у шумер из тех самых анунаков был древнее божество Эа. Это тот, который как раз привел свои корабли именно к земле. Он был из цивилизации Нефилим и приехал как бы сюда. Он захватил сначала, вот строил колонию на Глории, и потом захватил земли на нашей планете в районе где-то вот как раз Месопотамии. Там он основал базу свою. Здесь они приземлились для того, чтобы добывать золото. По их науке золото можно было добывать из морской воды. И они почему-то выбрали самое лучшее место для себя, это будущий Персидский залив. Там они устроили какие-то большие свои технические сооружения, где фильтровали воду, что-то делали, чтобы получать золото. А золото им было нужно, чтобы поддержать атмосферу на своей планете Нефилим и вот на этой искусственной Глории. И еще для каких-то технических целей, которые вот я конкретно не поняла, но они как бы без золота вообще жить не могли. И у них это был самый-самый важный материал, просто жизненно необходимый. Здесь на Земле они решили создать каких-то, ну, попытались сначала найти из людей кого-нибудь, чтобы они им пленить, добывать, но люди все ушли в это время под землю, так сказать. И поэтому они решили как бы создать свою расу каких-нибудь вот этих рабов, которые бы копали им золото или добывали его из воды. То есть они здесь занялись генными экспериментами, и первые их эксперименты – это как раз вот обезьяноподобные люди, которые они получили на основе генной инженерии своих генов, генов тех людей, которые здесь оставались на Земле, кого они могли найти. И назывался этот вот волосатый человек у них Адаму. Они их завезли, а потом, после того, как у них очень тяжело пошло дело в Персидском заливе, то они обнаружили с большие залежи золота где-то в районе Эфиопии, вот так мне говорили, будущие копи царя Соломона. И туда вывезли этих вот обезьяноподобных людей, там их было очень много, как раз в Восточную Африку, где мы сейчас, ну, мы ученые находили как раз первых вот этих птикантропов и прочих, как бы, которые считаются нашими предками по официальной версии науки. Но они там в основном занимались, они как бы не имели никакого практически разум на животном уровне, но могли выполнять примитивные команды и за еду добывали вот там руду, золото и другие природные эти вещества, другие полезные ископаемые. Этот самый Эа принял себе титул «хозяин земли», что на их языке означало как «энки». Отсюда первый бог Шумер – это энки. Вообще, кто такие шумеры? Это как раз они считали, что их создал энки. А вообще они потомки оставшихся людей, которые были родственники нашим далеким-далеким предкам от ассурской цивилизации, которые бежали в эпоху первого всесожжения в район нынешней Сибири. И их тогда там называли суберы, мне так сказали. И вот он там их как бы оттуда, этих одичавших, совершенно все забывших, после таких жутких катастроф первого всесожжения, я не говорю, это еще было до Атлантиды, задолго, это не та самая история, которая касается уже позже, там, после гибели Атлантиды. Нет, это было еще первое всесожжение, до этого. То есть как бы история циклична, она повторяется, и что-то опять похожее происходит. А это более ранний этап, о котором сегодня мы говорим. И оттуда этих вот людей, одичавших, но они не хотели становиться все равно рабами, поэтому их стали скрещивать как раз с животными. Отсюда вот и получились вот эти вот волосатые люди, это как раз пятикантропы. А сами эти люди с добавками генов животных, то есть пятикантропы – это там, где больше животных генов, а шумеры – это те, где больше человеческих генов, вот этих вот суберов. Кстати, как потом я узнала, что где-то у нас в Сибири у древних племен, то ли у кетов, то ли у кого-то сходен есть, некоторый сходен язык с древнешумерским, как ни странно. Видимо, в тех краях как раз их и набирал этот энки. И перевез на своих кораблях, дисколетах или еще какой формы у него разные были, это и черные пирамиды были, и туда, в область Месопотамии. Там из них путем различных манипуляций вырастили, как они считали, и как мы бы сейчас сказали, если бы это говоря о животных, популяцию вот нового человека. Это были халдеи. Это еще до Адама и Евы, хотя не говорилось как бы об этом, это потом позже уже новую историю переписал еще один узурпатор в цивилизации Нибиру, то есть который пришел на смену Энки и его брату. То есть у Энки еще был брат Энлиль, который также считался древним шумерским богом. Еще один анунак, который также рвался к власти и над колонией земли, и хотел тоже владеть еще и метрополией на Нибиру. Но на самой Нибиру у них там правил их отец Ану, у этих братьев. А они здесь как бы постоянно делили власть, то один, то другой приходил к власти, то всей земли, то только копьями этими владели, кто как, когда как. То есть между собой у них была бесконечная вражда. И так получилось, что однажды там, в их метрополии, где была планета Нефилим, произошел государственный, как сказать, переворот. К власти вместо их отца Ану пришел жрец темного, вот этого как раз, которого мы сейчас называем Люцифером, темного духа самой Нибиру, которому они все и поклонялись как Богу, который их выбросил в наш мир, они его считали божеством. То есть сами эти анунаки поклонялись именно ему. И вот его жрец узурпировал власть, и воспользовавшись тем, что здесь была постоянно междоусобица между двумя братьями, он и низверг и Энки, и Энлиля, убив их. и объявил себя единовластным Богом. Он сам был гибрид между вот этими нефилимами и с другой свыше их цивилизацией элохимов, которые были жрецами как раз с второй планеты возле Нибиру. Как его имя произнести, это как бы это на самом деле невозможно, потому что его имя несет очень низкочастотные инфразвуковые вибрации, и поэтому он не мог им даже представиться для людей, назвав лишь четыре звука очень, ну, как ему считалось, близкие, или тетраграмматон. Это звуки Е, В, Х. То есть из них потом образовалось слово Яхве или Иегова. Это тот самый узурпатор власти на самой Нибиру, который пришел, ну, он как бы и ту же самую Нибиру оставлял там власть, но ушел в основном сюда, опять же, в земные колонии. Здесь его основным противником на Земле стал призванный вот как раз древними учителями и богами с других планет, пришедший на помощь учитель с именем Баал, которого по всем писаниям, которые человечество получило из рук анунаков, как от имени богов, считают как бы вровень с сатаной. Баал или Ваал. Он был из цивилизации быка, имел и физически такие признаки, как рожки на голове. Но он был главным противником и лютым врагом и самого этого Яхве, и до этого Энки с Энлилем. Но как-то еще Энки и Энлили, они как бы еще улавировали и хитрили с ним. И он появился-то сам, прилетел уже гораздо на самом закате эпохи Энлили и Энки, когда перед тем самым, как этот Яхве их уже низверг. Поэтому там столкновения такого не было. Но вот столкновение произошло именно с Яхве, поэтому и до такой степени его назвали сатаной, как противленца настоящему Богу, потому что он, этот узурпатор, этот Элохим, как он себя называл, или Элох с этой планеты, потому что им это окончание множественного числа на иврите, это уже как бы боги, поэтому он себя просто называл Эл, то есть как единое божество, и принял на себя функции, что он есть единое божество вообще всей Вселенной, что он есть чуть-чуть ли не абсолют, и чтобы не было кроме него никаких богов для людей, чтобы никто больше не вспоминал ни об Энлиле, ни об Энке, он, то есть их память хотел стереть, у халдеев, у тех самых. И его проектом было создать новых людей, потому что халдеи все равно почему-то почитали Баала больше. Они как бы уже прониклись более светлыми идеями даже в то время. И никак не могли принять за новое божество вот этого пришедшего откуда-то свалившегося на них Яхве, да еще который даже не может произнести свое имя. Он им так сказал, что если имя его будет произнесено, то мир погибнет. То есть там до такой степени чудовищно низкие вибрации, поэтому они никогда не произносят его имя и говорят, что его имя не может быть произнесено. Вот как раз его проектом было уже создание новых людей, Адама и Евы, которых он уже в своих лабораториях делал из тех же самых халдеев, скрещивая их с вот этими волосатыми людьми, пятикантропами, их разновидностями. И много-много раз это были эти эксперименты. Добавлял, опять же, из других плененных рас. И, например, вот эта знаменитая библейская Лилит, это из другой расы демонических сил, в чреве которой как раз и выращивался эмбрион Адама. То есть таким образом из уже Адама и Евы, этот Ехваха, он получил новую популяцию, опять же, как он мог бы сказать, людей себе избранных, с помощью которых он решил весь мир подчинить опять же себе, избавившись от остатков древних цивилизаций, тем более к ним уже начали приходить помощники, прилетать. К этому времени возросла на севере цивилизация Гиперборея, крепла с этими помощниками, заново воплотились древние учителя, которые, кстати, мы знаем тоже как наших славянских богов. Там в это время на Земле появилась еще одна цивилизация, которая спасалась от гибели, и о которой была у нас здесь уже передача как-то в прошлом году. Это атланты. И поэтому в таких условиях он, конечно, как мечтавший захватить весь мир, немножечко оставил свои планы, как бы на потом решил это все делать планомерно и медленно, создав свой народ как орудие. Тогда они не были еще ни евреями, ни иудеями, никем. Это были люди, близкие больше к халдеям. И в это время уже расцвела египетская цивилизация, куда вот пришли как раз посланцы Сириуса. И уже этот народ из Ханаана был направлен именно в Египет. Именно там сформировалась народность, как нужная этому Яхве. Тогда их называли гиксосами в Египте. Дело в том, что Египет выбран был не случайно, потому что это как оплот древних кристаллов, древних знаний, древних цивилизаций. Древним самым учителем Египта являлся Тот. Ну, это божество Тот, он прибыл тоже из других миров, с других планет. Но нужно сказать, что как раз здесь, в Египте, и было все перевернуто, очень многое с ног на голову, так же, как и в самой Атлантиде. Постепенно Яхве подчинил царя Атлантиды себе, заманив его, подцепив его на его гордыне и желании бессмертия именно физического. Вообще нужно сказать, что сами анунаки, как нефилимы, так и элохимы, все были больны этой идеей. У них как бы их все падение началось именно с того, духовное падение, что они желали именно физического бессмертия и добивались этого любой ценой, изготавливая себе, вот как раз добавляя различные гены различных животных, насекомых и всякое прочее. Это именно для этого делалось. В конце концов, они научились извлекать свое сознание, записывать его на носитель типа нашей флешки и вживлять в новое тело. Но это уже как бы в более поздний период. Так вот, Яхве уже подчинил своей воле царя Атлантиды, и царь Атлантиды полностью уже стал поставлять это золото, за которым прибыли сюда как раз анунаки в наш чертог Солнца. И они поставляли в промышленных масштабах, потому что умели его производить на своих предприятиях, так сказать. А в Египте они рвались к древним знаниям, которые остались еще от асуров и от сириусной цивилизации, как раз Тота и Осириса. Но потом случилась та самая история между Кипербореей и Атлантидой, когда были стравлены эти две страны, о чем было в одной из прошлых передач. И после чудовищной катастрофы, когда затонула сама Атлантида, как раз гиксосы эти самые стали основной движущей силой для Яхве. Дело в том, что был затоплен и Египет в том числе, и известно, что и пирамиды и сфинкс были погружены в глубокие слои песка, древнего ила, прежде чем их раскопали, это как раз следы того самого потопа. Но частично они были откопаны в эпоху фараонов, которая наступила позже, после потопа уже. А во время потопа как раз очень много информации смешалось и затерлось, и для тех, кто пережил потоп, уже ничего не помнилось. Поэтому в истории осталось одно огромное, величайшее искажение, как мне говорят, произошло у нас с личностью этого же самого Тота, древнего жреца Египта. По приказу Яхве и по деяниям тех гиксосов произошел подлог, что вместо него пришел, ну, как бы сместился уклон в сторону Гермеса, жреца Атлантиды. Эти две личности были как бы объединены в истории, но на самом деле это не так. Гермес, жрец Атлантиды, как раз был советником и помощником царя Атлантиды, последнего Посейдониса. И был полностью связан с теми самыми анунаками, он был их ставленником и вел их политику в этой стране. Ну, как сейчас у нас тоже делаются различные ставленники и марионетки в разных государствах. Так что древний бог Тот, который был древним жрецом в Египте, ничего не имеет никакого отношения к Гермесу Трисмегисту, который объединился с ним таким образом по имени. И получается, что все учение анунначного жреца приписали к древнему богу Тоту. А то учение, которое было у древнего бога Тота, полностью исказилось и подмялось под герметизм этого самого Гермеса Трисмегиста. От учения древнего бога Тота практически ничего не осталось, хотя оно очень-очень близко походит на древние восточные учения, и которые потом принялось в буддизме, и на учения индейцев. Ну, очень тяжело теперь можно это все объяснить, потому что всем нам уже вбито давным-давно в голову, что истинное как бы учение, оно именно с этими искажениями, которые пришли от анунаков, в частности, через тот же самый герметизм. Что касается самого вот этого Яхве, то он очень долгое время держал в своих руках планету благодаря своему вот этому избранному народу, которые вышли уже из Египта и оформились. Но нужно сказать, что до последнего семитские народности все равно не признавали, многие не признавали Яхве и держались еще веры в Баала. Все мы, конечно, помним библейские истории о том, каким образом суровым тот же самый Моисей вытравлял поклонение золотому тельцу. Но ведь это на самом деле было не поклонение деньгам в то время, а именно образу того самого Баала в виде тельца. Ну, вот сам образ как денег, это было перенесено как бы с темного на светлое, со светлого на темное, как всегда они делали и делают до сих пор. Поэтому так случилось, что до последнего и этот народ, который был избранный, он сопротивлялся. И он не верил, и только запуганный полностью страхом, когда на их глазах сам Яхве вылетал на светящейся тарелке, светящемся корабле и сжигал города, сжигал посевы, творил кошмар, в общем, такой, что люди той эпохи вообще, когда уже даже после гибели Атлантиды техника вся, в общем, ушла в небытие, они, так сказать, полудикие, для них это был чудовищный кошмар и всемогущество великого бога. Они в ужасе, конечно, приняли все, что он им сказал. Отсюда и такой фанатизм. То есть тут неизвестно, какая бы другая народность тоже бы смогла выдержать это все или не выдержать. Поэтому мне говорят, что нельзя осуждать именно эту нацию. И очень много там, так сказать, не по их воле это произошло. Самое главное, не простой народ, который был в их нации, а жрецы, которые знали всю правду, жрецы и цари. Вот они как раз были заодно с Яхве и ввели в заблуждение. И они себя считали родственниками как раз вот этого Гермеса, который назвался самозванно именем Тота. И отсюда и пошла первая секта самых сверхпосвященных как раз, колено левитов. Вот здесь самый кроется как раз корень, откуда пошли масонские ложи. Исток масонских лож, как каменщиков, он пошел как раз от Гермеса, самозванно назвавшегося Тотом. И именно здесь как бы с ним породнилось колено левитов, отсюда как раз самая сверхизбранная раса уже в избранном народе. То есть весь народ уже он не считал как бы таким своим избранным, а считал только именно это колено своих слуг, самых своих сверхизбранных и сверхтайных. Отсюда все вот как бы здесь вот кроется. Отсюда и зародился тот самый глобальный предиктор. Отсюда как бы на египетских всяких символах, которые переделал под себя Гермес, древнюю цивилизацию Сириуса, используя знания этой цивилизации, он использовал для того, чтобы искажать законы Вселенной под свои собственные, под нужды своей цивилизации паразитической, анунаков. Так что даже не самого Сиона, а именно вот отсюда все самые корни-то как раз и шли. Но можно сказать, что прошли еще многие тысячелетия, и даже без вмешательства явного светлых сил, и даже то, что мы никто ничего не знал, в конце концов, эра, великая эра Яхве, она закончилась. Мне тоже об этом сказали не так давно, но дело в том, что на его смену пришел очередной узурпатор в их же собственной цивилизации. Потому что у них по-другому не бывает. У них общество построено именно по принципу сильного, и учитель как бы либо кто-то, либо учитель должен сожрать ученика, либо ученик сожрать учителя. То есть там как бы вот такие жесткие рамки. И, как уже сказала раньше чуть, тяга к физическому бессмертию привела эту цивилизацию паразитическую захватчиков к тому, что они научились записывать сознание и помещать его на материальный носитель и потом вставлять в биологическое или в какое-нибудь механическое тело. Ну, конечно, души при этом там никакой нет, то есть духовной составляющей. Эти представители этой цивилизации, свои души, которые у них когда-то давным-давно были, давным-давно их потеряли. То есть они у них подменены уже давным-давно демонами из антимира. А их собственные души стали как бы бессознательными на уровень пылинки и где-то, возможно, воплощены какой-то пылью на каком-то далеком спутнике или планете. То есть они вообще ни о чем не знают, ни о чем не догадываются. Им нечем знать и нечем догадываться, потому что они сейчас в бессознательном состоянии за счет того, что они совершили такие тяжелейшие вещи. А вот то сознание, которое продолжает, так сказать, жить или существовать, и записанное на различные материальные носители, которые всаживают они себе в тела, это вот как раз есть уже вот эти представители вот этой паразитической цивилизации. И благодаря этому как раз и попался тот самый Яхве. Он думал, что он будет великим властителем, но так получилось, что и его физическое, техническое или какое у него там было тело, в конце концов, стало разваливаться. Но ему уже очень-очень много, так сказать, тысячелетий и лет он просуществовал. И он, в конце концов, записанную свою информацию, он думал, что он ее сохранил, но так получилось, что ее выкрал другой, такой же точно, как он, который решил узурпировать власть и тоже на всей земле, и еще посягает на ту самую Нибиру, которая где-то там, там тоже есть свой еще правитель. И этот сейчас узурпатор находится в той самой подземной Шамбале, и которая простирается очень далеко по подземным ходам, а главный ее центр находится под континентом Антарктида. Он называет себя просто хозяином страны Агарти. Ну вот это как раз черная Шамбала, по-видимому, вот как мне говорили, называется той самой Агарти. Именно он с конца XIX века вышел на связь с бывшими подопечными Яхвы или Иеговы и сам представился от их имени новым владыкой. Вот как раз с этого времени началась новая эпоха, новая эра, по которой уже он теперь сам строит свой мир. Что можно сказать здесь? Если и Яхве, он делал упор на идеологию, так сказать, и он выкручивал философию, религию под себя, держал людей в страхе, он делал их рабами духовными, то новый властитель, ему он вообще не хочет этим всем заморачиваться, ему нужны никакие там философии или духовные изыскания, он просто хочет иметь биороботов в своем распоряжении, причем небольшое число, потому что большое число он может заменить вообще техническими машинами. Именно отсюда пошла новая как бы программа среди тех, кто считает его своим владыкой и наместником, о том, что нужно сокращать население, о том, что нужно все оцифровать и все прочее. То есть это уже новая программа нового сменившегося у них правителя, у этих вот узурпаторов и паразитической цивилизации. Он и его главным здесь деянием была уже Вторая мировая война. Ну, до этого он тоже, и Первую мировую тоже какие-то были предпосылки, но тогда еще не все на него вышли. Именно Вторая мировая война уже была полностью организована им, потому что он даже пригласил на свои базы, на свою территорию туда, под льды Антарктиды, устроить базу нацистской Германии, которую известно как Новая Швабия. Но так как война была проиграна, то руководитель той страны, на которую он делал ставку в этой войне, ему был больше не нужен. И поэтому он его не стал спасать. Была сделана ставка, но она и раньше была, просто как бы Германия была исполнителем. А до этого он тоже делал ставку, опять же, на те же самые семьи, на те же самые кланы, которые вели свою родословную из тех далеких-далеких времен подложного Гермеса, из колен левиты и близких к ним. То есть он прихватил все наработки Яхве, то есть его сознание, в себя. Он вшил этот как бы чип или ну, вот этот вот материальный предмет, в котором было все сознание, добавил его к своему. Поэтому, получается, он его ненавидел, и он стал им же. То есть он частично как бы продолжает его программы, но делает свои программы. В нашей цивилизации от этого легче не стало, конечно. То есть мы продолжаем находиться в его руках, в его лапах. И наши боги до сих пор тоже не могут ничего сделать. Вот сейчас вот как раз по этому вопросу хотелось бы очень немного рассказать. Дело в том, что еще с тех далеких времен нашу планету как раз держит эта цивилизация за вот эти кристаллы пульта управления и на Кайласе, и в разных других местах, в том числе и в той же самой Антарктиде. И многие вот из людей, и судя вот по моему блогу, мне писали многие в комментариях, и возмущались, и говорили, что как же так, почему, ну понятно, ладно, там тогда как бы не получилось, не знали. Но почему теперь не могут отбить, не могут как бы вернуть все? Почему так? Опять же, потому что мы, как все люди, еще пока обладаем довольно детским сознанием и думаем, что боги, они всемогущие. Вот это как раз то самое, что заложил в нас всех тот самый Яхве. Он себя представил как супервсемогущее существо. И больше никак и по-другому мы не можем воспринимать вообще Бога. Мы не можем, даже вот было для меня тогда откровением, когда мне пришло через осознанное сновидение, что Бог — это есть вся Вселенная вместе взятая. То есть все, что существует, это есть Он. А мы — его частицы, мы — его импульсы, мы — его клетки, кто угодно, но мы... Как бы он из нас, из всех состоит, из нашего сознания. И между тем он сам, поэтому и он сам находится в бессознательном состоянии, пока идет день Брамы, потому что его сознание раскидано в каждой крупице осознающих существ. И он весь сливается опять заново, когда наступает ночь Брамы. Тогда он только делается единственным сознательным, весь полностью, но наши сознания тогда сливаются в нем, всех нас, и животных, и растений, и других инопланетных существ, и так далее, и духов, сущностей разных. Это как бы вот такое было откровение. Но люди этого как бы в большинстве своем, наше население этого не знает и не представляет. И кроме того, если это сказать, они будут против этого возмущаться и дико отстаивать свою позицию, что Бог — это управитель какой-то, сидящий где-то отдельно от всей Вселенной, руководитель, который решает все своей волей, может простить, может помиловать, то есть до такой степени вбито нам в сознание вот это как раз та самая сказка этого Яхве о том, что это так. И это все мы опять же переносим и на наших богов, древних наших ведических богов, которых тоже также начинаем считать, что они такие же всемогущие, могут все сделать одним движением своей мысли, одной своей волей и так далее. Но детское сознание здесь, вот как мне объяснили в одном из снов, просто так даже объяснить как бы невозможно, но пояснили на примере. То есть это сразу делается понятно, когда, например, идет война, бомбят города, разрушаются дома, все в огне. А до этого вот мирная была, вот семья сидит где-нибудь там за столом или в квартире, маленький ребенок. И получается вот этот налет, а ребенок кричит: уберите это родителям своим. Он им как раз кричит, а не кому другому. То есть эти как раз боги, как раз они и есть наши родители. И вот детское сознание к ним обращается: спасите, помогите, уберите бомбежку, восстановите дом, восстановите разлетевшиеся стекла, склейте мои игрушки. Он не понимает этого, что родители могут быть уже либо мертвы, либо между ним и этими родителями разрушенная стена, и они просто не слышат, либо они потеряли сознание. То есть вот то же самое происходит и в этом плане. То есть мы обращаемся к своим богам: спасите, помогите, а получается то, что получается. То есть они не всемогущи. И более того, закон Вселенной гласит то, что мы, как детские сознания, должны развиваться и дальше расти. И именно мы сами должны будем решить эту проблему. А наши родители могут нам дать только совет, как это делать на основе своего опыта, а дальше решать новым поколениям, в том числе и им тоже вместе с нами, потому что это еще никто не решил до сих пор. Нет готовых решений, как вот у всемогущего Творца, их еще предстоит всем решать вместе, и им, и нам. Поэтому вот что есть, оно то и есть. Дальше развиваются события, и как они будут развиваться, зависит во многом от всех нас, в том числе и от богов, и от тех, что живут здесь на Земле, людей. Вот что хотелось бы мне сказать на сегодняшний момент. У меня все. Благодарю, Валерия. Мы сейчас перейдем ко второй части нашей программы, где мы ответим на все вопросы наших радиослушателей. Друзья, не стесняйтесь, если вы что-то не расслышали или недопоняли, вы можете задать уточняющий вопрос Валерии во второй части программы. Напоминаю, что вопросы мы принимаем на официальных ресурсах Славянского радио, только на них. Это slavradio.org, это канал на YouTube, youtube.com/slavradio. Напоминаю, что сегодня у нас 17 марта 2020 года. Тема сегодняшнего эфира – история оккупации Земли или в чем искать спасение. Ну, а мы сейчас уходим на небольшой перерыв и услышимся, увидимся во второй части нашей программы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня 17 марта 2020 года. В эфире у нас Валерия Кольцова. Я в качестве ведущего Георгий Бедоев. За пультом нам помогает Евгения Роденко. И за порядком в чате следит Светлана Большакова. Друзья, мы сейчас находимся во второй части программы, которая у нас посвящена истории оккупации Земли или в чем искать спасение, где мы отвечаем на ваши вопросы. И первый вопрос у нас от Ольги Бережной. Разделяете ли вы навьюченных на светлую и темную славь и пекло? Ведь наши славные предки, многие уходят в навный мир славь. Что-то как-то мне странновато, запутано немного. Навьюченные на светлую и темную, славь и пекло. Навьюченных. То есть, вот я так понимаю, настроенных, наверное, имеется в виду на светлую и темную. Я не поняла, как это навьюченный. Есть дело в том, что есть навь – это темные миры, есть славь – это верхние миры, и есть явь – это наш мир. А как остального больше как бы мне не говорили, что что-то еще существует. Как это навьюченные, я не могу сказать. Ну, насколько я владею информацией, есть нави мир, который мир темный, и есть нави мир, который мир светлый. То есть там есть тоже такое некое разделение. То есть есть некий... Просто так как бы говорится, мне не говорят это, что это... Мне говорят просто, что нави мир – это весь темный мир. А тот – это весь светлый мир. Просто что если понимать под словом «навь» – это как астрал, то может быть. Но ведь кто что понимает под словом «навь», смотря от чего плясать. Если это как астральный мир, то действительно там есть и светлый мир, и темный мир. То есть тот, который нам не касается. Но как бы мы его не можем воспринять чисто в физическом плане. Если понимать «навь» именно под этим планом, то есть как все тонкие миры, то действительно существуют темные миры, темных сущностей и светлых духов-помощников, то тут да. Да, я хотел бы просто дополнить, что Валерия получает все-таки, наверное, не книги, а образы, и эти образы интерпретирует уже на тот язык, которым владеет. Да? И если мы сейчас начнем просто играться терминами, ну, мы, скорее всего, друг друга просто не поймем. Ну, да. Следующий вопрос, Виктор Яковлев. А вам не страшно заходить в такие сновидения? Почему страшно, может быть? Ну, наверное, тут возникает вопрос с образами всех этих темных существ, которых приходится там, может быть, увидеть, ну, да, или вам описывают там и так далее. Нет, мне не было страшно никогда их видеть. Ну хорошо, а какие чувства, в принципе, можно испытать, увидев гуманоиды, которые там наполовину из таракана, наполовину там из ящерицы и еще из десяток каких-нибудь космических существ? Видите ли, я там присутствую как наблюдатель. Мне не нужно... Мне либо рассказывают, либо мне показывают как наблюдателю. И я прекрасно понимаю, что все эти образы, они как бы... Вообще так же, как и наша физическая мир, это не наш физический мир, здесь нужно просто иметь другое понимание. Здесь все это как бы можно назвать иллюзорным. То есть вообще весь мир, он как бы состоит из некого эфира, из того самого вакуума, как иллюзия. Он плетется иллюзией. И реальность, она как бы тоже вся иллюзорна в этом понимании. Поэтому вот я читала до, ну так же, как вот я занимаюсь этими осознанными сновидениями, я читала еще много литературы по том, как воспринимают йоги на Востоке. То есть это идет, например, как они видят, если видят демонов, то если ты считаешь, что этот демон иллюзорен, и он тебе снится, и если ты знаешь, что он тебе не причинит никакого вреда, он пройдет сквозь тебя, как сквозь стенку. То есть вот эта вот уверенность, она как бы вот это как урок какой-то, она дает то, что их как бы ну, есть и есть, и как бы дым вонючий, вот и все. Хорошо. То есть, в принципе, просто не зацикливается и имеет представление о том, что это все некие образы, да, односторонний наблюдатель. Так, следующий вопрос. Алиса Райкова или Райкова, скорее всего. Как удается запомнить сон и записать с точностью до названия? Причинно-следственных связей. Не бывает ли сомнений в безошибочности и в погрешности? Не болит ли голова после контактирования? Ну, в общем, я сегодня в самом начале нашей беседы сказала, как это все происходит. Сначала я вижу сон, и я, конечно, ничего, как бы все идет одним сплошным образом. Мне очень тяжело все это распутать, поэтому я сажусь записывать, и мне сразу же идет голос того, кто мне это показывал. И я записываюсь так, с такой иногда скоростью, что потом приходится просто расставлять запятые. Я иногда слепляю слова. То есть идет чистая диктовка уже всего, это отсюда все. И получается то самое, что и имена, и все прочее, как бы и последовательность, то есть и стиль того рассказчика. То, что мне иногда разными стилями диктуют. Кто-то вот славянские боги по-своему. Вот три раза выходил на контакт Никола Тесла, он по-своему рассказывает более современным языком, или еще какие-то инопланетные сущности, они тоже по-своему современным нашим языком, нашими понятиями рассказывают. А древние боги как-то более образно могут, а потом опять переходят на наши понятия, чтобы было нам понятнее. То есть это как бы идет само, оно льется, и я записываю. Вот таким образом. Голова, да, бывает иногда болит, когда долго пересидишь. Или когда вот были раньше вмешательства, то есть вот как сегодня у нас здесь технику нам... Да, я с так эфиром говорю, у нас чудеса опять. Немножечко, да, и такие чудеса были на прошлом эфире, когда не записалось даже видео. И так что вот когда идут такие, если помехи, то да, бывает голова болит. Хорошо. Ну, вообще как бы удобно. Вначале кино посмотрел, а потом еще под запись дали. Ну да, в таком виде. Так. Елена Москва. Кто приходит с пояса Ориона и какое отношение имеют к ним так называемые серые с красными глазами? О как. Кто сейчас приходит с пояса Ориона, мне не говорили. Вообще древняя как раз планета Фаэтон, она оттуда. Когда-то прилетела. С тех краев была тоже как ковчег цивилизации, еще когда на Земле здесь жизни не было и в Солнечной системе. А кто сейчас приходит, ну, наверное, есть какие-то цивилизации, я не знаю, там еще темные существуют или нет. Зеты, они созвездие этого сетки, как мне говорили, а оттуда я не было у меня такой информации про красные глаза. Так, а зеты, они потомки нефилимов или кто? Они ученики их. Они ученики. По самому пути, да, они как бы и их вассалы, потому что у них по-другому нету, они как империя. А представители элохимов, они остались еще или нет? Они да, они просто в более глубоком том мире, который для них идет. Вот из них, говорю, если они вот приходили, вот этот вот Иегова был последний, а так он представитель их правит там, на самой вот их, в самой их системе пока. Mm-hmm. И с ним, сейчас, есть... ним сейчас пытается соперничать вот этот хозяин Агарти, он мечтает и там захватить власть заодно. Понятно. Валерий, у меня еще вот в процессе рассказа, кстати, хочу сказать, что Валерия умудрилась сместить в часовой рассказ практически, наверное, 70% своего блога, то, что я читал, наверное, на протяжении нескольких лет. Вот вы говорили о том, что Солнечная система еще до образования всех планет, которые мы знаем сейчас под своими именами, что была большая планета Фаэтон-Дея, да? Да, ну это то же самое. Да. А сколько тогда вообще планет в Солнечной системе существовало? Есть информация или нет? То есть что тогда из себя представляла Солнечная система? Две звезды мы услышали. Да, две звезды планет было больше, то, что у нас сейчас называют 3-9 земель. То есть 3 так. Умноженное на 9, 27 да. земель. Да, то есть это земель, это планеты. Угу. А вот в образах к вам приходят, или, может быть, когда слышите, есть ли какое-то разделение между Солнцем и звездой? Так это же одно и то же. Солнце, оно есть звезда. То есть оно Солнце и звезда – это одно и то же? Ну, конечно. Звезда, Солнце же – это звезда, а не планета. Она же раскаленная. Солнце обитаемое или необитаемое? Там это мне просто обещали еще дать материал о солнечной цивилизации, пока я еще его даже не видела во сне, просто как бы пообещали, что будет когда-то. Это плазмоидная какая-то цивилизация, я больше пока ничего не могу сказать. То есть не гуманоидная? Нет. Гуманоиды, они биологические, они не могут существовать, если в нашей мерности и в нашем мире, который мы видим здесь, они не могут существовать на раскаленной звезде. Если только в каких-нибудь высших мерностях, но это все равно другое уже состояние. Да, еще бы я хотел для наших слушателей прояснить, вы затронули интересные темы, про которые рассказывают и другие наши гости. Не буду сейчас называть, есть каналы у этих людей, про землю Агарти, про подземную цивилизацию, про то, кто там живет. Как вы считаете, Земля внутри, она, по-вашему, полая, или там все-таки вы придерживаетесь официальной трактовки, то есть ядро, мантия там? Я больше придерживаюсь официальной трактовки, но там, в отличие от официальной трактовки, есть очень много пустот, которые вот заполняются, как бы они были созданы еще в эпоху, когда строили те самые пирамиды, Кайлас и так далее. Она больше как бы состояние сыра, можно так сказать. Угу. То есть земля не полая, она как сыр дырявый. Ну да, но там, конечно, мантия есть. Это вот все просто в очень толстой коре, это дырявый сыр. Угу. А по отношению к другим слоям магмы, мантии, кора, она насколько, ну, скажем так, широкая, толстая? Ну, толстая. Но мне никогда не говорят, сколько там в километраже или так далее, потому угу. что я далека от техники и математики, поэтому я как бы не воспринимаю циферную информацию, поэтому как бы я не могу в этом плане сказать. Хорошо. Интересный вопрос от Алексея. Когда на Земле прекратятся войны? И прекратятся ли они вообще? Ну, видимо, прекратятся, когда здесь останутся только те, у кого очень высокие вибрации. А когда это будет по времени, это зависит от всех нас. Мы все пишем историю, а будущее, оно состоит только из вариантов непроявленных. А куда и какой вариант проявится, зависит от общей результирующей нашей кармы, наших деяний. Наших и тех же самых захватчиков, не захватчиков, то есть мы сами решаем, все равно свобода выбора не лишена. Иначе, если бы все было прописано и что оно будет, тогда бы никто не имел свободы выбора. А это нарушение космического закона, который тогда не может просто существовать вообще материя. То, что космические законы, это не есть законы, писанные в законниках, в каких-нибудь книгах или где-то прописанные как физические законы. Это просто свойство самого вакуума, самой Вселенной, самой пустоты, как говорят вот на Востоке, что есть, или эфира, как говорил Тесла. Это просто свойство, поэтому Если этого свойства нет, то не существует ничего. Угу. А, Валерия, а где можно найти хотя бы близкую информацию к этим законам, поконам там, или конам, которые вот вы упоминаете, космическим, да, то, что вы называете словом космическим? Ну, это нигде не написано. Это как бы это свойство вот эфира и все. Как вот ознакомиться? Ну хорошо, то есть мы можем же какое-то свойство воспринять, описать, или, я не знаю, представить какой-то образ, что там что-то происходит вот с этим свойством. Как-то воспринять и передать этот образ? Ну, смотря какое свойство. Ну вот, например, закон основной — это воздаяние идет, это вот кармический закон, он тоже это свойство. Угу. Кармический, так, да, так. Кармический, если это воздаяние, то, что ты сделал сам, ты получишь это обратно. И причем здесь не обязательно вот сегодня или завтра, или в этой жизни. Ты можешь получить обратно это в следующем воплощении, через 10 воплощений. Наверное, влияние вибрации существа на эти кармические связи тоже какое-то, да, есть, конечно. Да, конечно. Угу. Ну, то есть все-таки мы... Если заняться этим вопросом, то есть можно вывести какую-то общую теорию, да, вот эту... Просто я часто слышу от некоторых людей, что вот запрещено космические законы и прочее, прочее. Ну, а где с этими законами ознакомиться, никто не говорит никогда почему-то. Ну, смотря что они имеют в виду. Может быть, они... Это, да, очень важно. Может быть, они имеют в виду законы, которые, по их мнению, написал Бог, подобный Иегове. Возможно. Написал где-то на скрижале и поставил, да, для них как закон. На золотой табличке. Его, да, собственная воля. Это одно понятие, такое, которое нам навязал всем вот как раз этот вот Анунак. А другое понятие, вот, которое вот пытаются до меня как-то донести учителя, я пытаюсь в своем блоге рассказать, не знаю, как вот версию одну из, как я не считаю, что это истина в последней инстанции, ни в коем случае. Чтобы не думали, что я себя считаю истинной последней инстанцией. Это просто одна, как бы, из информации, идущая потоком с разных сторон и на разные от разных людей идет. О том, что космические законы – это просто свойство самого эфира, вакуума, Вселенной. Ну, свойство вот этой вот структуры, из которой состоит физическая материя и нефизическая материя. То есть это все одно, из чего состоит все. Вот это вот есть космический закон, это свойство его. Да, хорошо. Друзья, я хочу, кстати, дополнить. Это действительно версия Валерии. То есть здесь нельзя сказать, что Славянское радио тоже каким-либо образом придерживается этой версии. Мы сейчас конкретно рассуждаем и на тему, и на понимание всего того, что рассказала нам Валерия. Вот. Но это не значит, что либо я, либо еще кто-то считает Валерию истинной последней инстанцией. Ну и сама Валерия тоже об этом говорит. То есть, да, мнение не нужно навязывать, это мне главное. Я не навязываю никому ничего свое мнение, это просто как бы одно из мнений, и все. То есть, как бы, если идти против него войной, зачем? Я не иду ни против кого войной, например, не оспариваю ничего. Это просто различные мнения, чтобы мы выбирали. Каждый выбирает сам для себя что-то. К чему ему ближе лежит душа. Отлично. У нас Ася спрашивает, интересуется, а что сейчас происходит по всему миру? Кто опять хочет захватить власть на Земле? Ее не хотят захватить. Ее уже давным-давно захватили и просто дальше продолжают свои дела. Но дело в том, что... Продолжается все то же противостояние светлых сил и вот этих темных захватчиков, которые мы просто ощущаем каким-то, может быть, задним. Кто ощущает, кто не ощущает. Здесь идут отголоски. Все наши войны – это отголоски той великой войны, которая идет там. Опять же, хочется сказать к тому, что некоторые, вот и мне в блоге тоже задают вопросы, а почему светлые силы их не взорвут, их не уничтожат и так далее. Вот. А почему вот тянутся все эти войны, происходит в мире вот это все беззаконие и так далее, что захвачена власть вот этими вот слугами все той же системы, которые есть мировые олигархи, денежные мешки и так далее. воротилы, по-разному их называют. Но потому что, как вот мне говорят, что если начнется такая глобальная звездная война, то есть если их силой отсюда выгонять, тех, кто захватил власть, то есть вот этих инопланетных, не наших, а вот инопланетных, то получится так, что раз они сидят на кристалле, там, который держит Землю и многое, что в Солнечной системе, а эти кристаллы – это входы в порталы между другими мирами, еще к тому же параллельными, как мне говорят. И поэтому, если вторгнуться туда с оружием инопланетным, которое у них тоже очень сильное, у этих светлых цивилизаций, ну и у Анунаков, оно такое же по силе получается, то от нашей Земли не останется даже головешки. Это во-первых. А во-вторых, и от Солнца ничего не останется, и от Солнечной системы, и все порталы разорвутся, и все эти темные силы прорвутся, которые не в телах, а которые вот еще там в Навьем мире, вот в том, в глубоком. Они ворвутся в параллельные миры, в другие миры, которые сейчас еще не знают, что такое зло, и будет это большая-большая страшная трагедия для всей Вселенной. То есть вот именно поэтому такое сдерживание идет в течение многих тысячелетий и не вступается в полномасштабное новое всесожжение, которое может закончиться вообще трагически. То есть основная надежда у богов, на которых мы надеемся, у них основная надежда на нас. Вот так получается. То есть мы должны дорастить свое сознание и таким образом, изменяя себя, изменить мир. То есть об этом говорили древние учителя. Как это сделать? А именно так, что именно в том здесь вопрос, что все эти паразиты, они существуют здесь только благодаря человеческим порокам. Только благодаря тому, что люди могут друг дружку предать, продать, а ради выживания убить другого, и плюс еще алчность, и плюс еще похоть, плюс еще разврат. Вот эти все энергии только их держат. Если бы этого ничего не шло с Земли от людей, им бы просто здесь стало голодно, холодно, ну так грубо говоря, и они бы начали искать себе другое пристанище. Просто это их основной сейчас ресурс. Помимо золота, которое они практически полностью выкачали и продолжают им поставлять наша новая элита, которая не наша конкретно нашей страны, а та мировая, которая продолжает поставлять через вот банковскую систему туда же, как некогда Атлантида. Поэтому все это держится в основной массе, именно на пороках людей. Если мы будем бороться со своими пороками, мы меньше и меньше будем давать пищу и энергии на технические даже какие-то машины, на технические устройства тех же самых анунаков, которые собирают энергию этих пороков, перерабатывают в своих нуждах для чего-то там, по их цивилизации. Если они этого не будут получать здесь, то им не будет смысла здесь даже останавливаться. Именно вот это хотят донести до нас боги. Да, сдохнут с голода. Да. Так, а слушатели под именем «Все едино» спрашивают. В одном из последних посланий говорится, что Лада воплотилась. Потом вы принимаете ее послание снова. Можете объяснить, сколько посланий вам идет в месяц? То есть вначале воплотилась, и вы сказали? По информации, что она воплотилась. Я не знаю, где она нашла это. Угу. Сколько посланий вам идет в месяц? Статистика есть у вас? Ну, где-то раз в две недели одно. Угу. Примерно так. Ну, здесь, наверное, человек объединил, он у кого-то услышал у другого, что Лада воплотилась, а потом, может быть, где-то увидел информацию, что вы принимаете. Может быть, потому что мне она не говорила, что она воплотилась. Сейчас воплощенных здесь нет богов, а не только в тонком плане. Угу. Так, едем не дальше. Не знаю, кто от имени пришел. Может быть, опять кто-то с темных сил. Я не знаю, они все время так делают, что под воплощенными. Это. Может быть. А так, Алиса Райкова. А есть ли книга «Усказительница»? Легче воспринимать при чтении. Друзья, есть отличный блог у Валерии, да, Кольцовой. Я сделала сама своими руками. Там все очень как бы наглядно, легко. И тексты мне верстает один из читателей блога. Там есть страничка на блоге. называется «Скачать материалы». Все материалы бесплатно, по годам, там сверстаны. Вот человек старался, который мне читает. Они пополняются, вот Новый год, 20-й, он как бы пополняет его по мере того, как что-то там выходит у меня. Книгу не планируете писать, Валерия? Вот, ну вот это все написано, а то, что издавать, на это нужны средства материальные, у меня их нет. Все в открытом доступе, все можно прочитать, а то, что касается издания, это связано с деньгами. А то, что касается с деньгами, это значит продажа. Я не продаю ничего, я не хочу связывать. Материальная была у меня тема от Макоши последняя, о деньгах и духовном. То есть связывать это нельзя. Даже эти тексты я не хочу продавать. Все в открытом доступе, зачем это нужно? Согласен с вами. Следующий вопрос от Елены, Москва. Вопрос, уважаемый Валерий, известна ли ей версия Владимира Пятибрата «Глубинная книга» и как она относится к ней? Ну, конкретно эту книгу я не читала. Единственное, что я что-то слышала о Пятибрате, и все. Я не могу о нем судить, потому что я только поверхностно слышала. Единственное, что я там слышала, что как бы к женщинам отношения у него, ну, у каждого по-своему свои недопонимания. Могу ошибаться, это, по-моему, книга о том, что он сюда попал из параллельного мира, и, вернее, он был вынужден сюда попасть. И он рассказывал про то, что там уже все случилось, а у нас здесь вот только все происходит. Вот. Но могу ошибаться. Я не знаю, я не читала книгу, не могу сказать. Но то, что у нас случилось, а там происходит, такого, конечно, не существует. Наоборот. Ну, как мне говорят. Как мне говорят, опять же, это только версия. У меня нет доказательств, как и у него нет доказательств, как у ни у кого нет доказательств. Когда-нибудь мы все это узнаем, но только узнаем, когда у нас не будет физического тела. То есть там все это будет ясно. Каждый все узнает именно там, когда у него снимается вот эта вот часть, мозг, который отвечает за связь, ограничивает нас в этом физическом теле, в этом физическом мире. И он, а когда нет этого ограничения, то мы видим те миры и познаем все прекрасно без этого. Да, самое главное, чтобы мы это узнали не в психиатрической палате. Ну, а здесь так мир относится, потому что все ограничены опять тем же самым мозгом, поэтому так и считаю. Так. Жанна Масёнц спрашивает, а Библии верить можно или тоже все искаженное? Категорично я ничего не буду говорить, потому что, касаясь этих вещей, каждый верит тому, чему он хочет. Но, да, можно чьи-то чувства задеть, конечно. Ну да, поэтому я не буду говорить. Я рассказала сегодня, кто писал, кому, чей был проект. Больше как бы не стоит, наверное, говорить. Так, Наталья Сухотерина спрашивает. Непонятные временные рамки. Еще раз уточните период захвата планеты. Очень, как бы сказать, ну, здесь нет возможности даже в нашем летоисчислении сказать. Это тогда, когда было два Солнца еще, в очень глубокую древность. То есть, когда еще не было Земли, правильно? Земля была, был фаэтон. Была уже? Да. Солнечная система была, была двойная система звезд, и вокруг них вращались три девять. Не было жизни на Земле. А жизнь на Земле только начиналась, колонизация с фаэтона. То есть здесь только строили жизнь, как бы построили Кайлас уже, как бы порталы разные с другими мирами, потому что здесь как жизнь строят светлые цивилизации, как? Они сразу налаживают порталы, чтобы можно было общаться с другими мирами, а не летать, например, как мы сейчас летаем при помощи топлива внутреннего сгорания. Так никто не летает. Так, радость мира спрашивает. У этих господ из пекла есть ли шанс когда-либо выйти на уровень человечества? И смертны ли они, как Кощей и бесы? Ну, что касается их духов, душ, то они уже давно умерли, у них их нет. А что касается их переработки как в шлак, то при следующей ночи Брамы они все равно переработаются, как все темные, до состояния просто вакуума или пустоты, или эфира, и все. До следующего периода они, получается, бессмертны? Они как бы там в своем антимире, как вот эти вот демонические духи, они остаются. Но ведь мы все тоже бессмертные. Нет такого понятия вообще смерть. Это только чисто физическая материя смертна. Больше. Хорошо, у них есть какая-то физика и какие-то тела, в которых они реинкарнированы? Энергетические. А что касается вот этих анунаков, то они, да, они в физических телах находятся. Те, которые вот там на Нибиру и которые вот в Агарте в этой. Ну а их тела смертны, да, если их убить. Ну, хотя они очень много что сделали по генной инженерии, чтобы протянуть свои дни, потому что они тысячелетиями жили. Яхва очень долго жил. Но, умерев однажды, они больше не воплощаются или воплощаются? Ну, вот если они перетаскивают свои эти чипы с сознанием, то как бы... Только физическим путем. Да, только физическим путем. У них больше нет ничего. Вот он его поглотил в себя, ввел, и все, теперь он есть он, и тот все одно. Так, Елена, Москва. Много ли человеков с душами среди землян? Процент примерно. Ну, здесь все с душами, кроме вот этого вот процента вот этих вот, которые уже совсем продали их. Но дело в том, что даже те, кто продали свои души, пока они в теле, душа в них сидит еще. Это если только у него чип стоит, если он настоящий анунак, тогда только у него души нет. А так она может быть просто черная, запутавшаяся, вот он грешник большой. Да, после смерти он может туда улететь, в Навьи миры, и больше здесь не воплотиться. Либо придет с черной миссией, как приходили некоторые черные представители, там разные диктаторы кровавые и прочие. Так, вопрос от слушателя «Все едино». Вопрос в эфир. Сегодня практически все якобы духовные учителя берут деньги за лекции. То есть даже они, якобы просветленные, совершают падение и утяжеляют души. Вот это и есть отличие, как мне говорят. Если берут деньги, значит не просветленные. Если берут деньги, значит не учителя. Вот и весь ответ. Это просто либо шарлатаны, либо посланцы темных сил, либо просто желающие заработать. Но при этом продавшие свои души, даже если что-то имели, они это тяжелейшие кармические, как бы тяжелейшее кармическое наказание за это следует. То есть они понижают вибрации свои тем, что обменивают духовные знания на материальные. То есть они обменивают вечное на тлен, как мне говорили. А это получается, этот обмен ведет к получению только тлена. Валерия, а предложите вариант тогда. У меня вот такой вопрос. Вот, к примеру, человек, обладая какими-то, ну, знаниями, неважно, духовными, практическими там, и так далее, хочет посвятить свою жизнь тому, чтобы обучать других людей. Как ему прожить в этом мире, если он не должен продавать эти знания? Прожить на другой специальности, чем-то заниматься помимо. Но он же себя посвятил уже этой специальности и хочет заниматься это только этим. Это должно быть специальностью. Вот мне говорят, это не должно быть специальностью. То есть либо он отшельник, которому вообще ничего не нужно, и ему принесут поесть и больше ничего. Угу. Тогда он вот полностью себя посвятил. А если он хочет жить и обучать, то значит он должен чем-то заниматься помимо, где-то работать, где-то что-то производить, а это должно быть личное его служение и все как... Хобби не хобби, это служение уже идет. А если служение превращать в профессию и зарабатывать на этом деньги ради выживания, это вот как раз та самая продажа души, которую даже можно не заметить. Думаю, что вроде все делаешь правильно. Так, это в нашем современном обществе. А вот по-вашему, существует ли или может быть какое-то другое общество, где такие люди могут находиться в почете и в принципе посвящать себя этим занятиям? Ну вот как отшельники, но они ничего не должны брать за это. За это. То есть были и в древности такие отшельники, учителя, к которым приходили гуру, но как бы они получали, там им приносили еду, одежду не за то, что они обучают, а только потому, что они есть, и им нужно что-то покушать и что-то одеть. А если за как плату, обмен на эти знания, то вот это как раз вот, вот самая тонкая грань, которая скатывает туда. Давайте я приведу пример того, что я имею в виду. Ну, к примеру, у меня был дедушка, чьи рассказы я очень любил слушать. он нигде не работал, он был на пенсии, да, и, в принципе, жил на то, что ему помогали там, условно, мои родители. Разве не может быть такого же в нашем обществе, где мы можем помогать тем людям, которые несут свет и какие-то знания и навыки нам полезны, и каким-то образом обмениваться с ними и помогать им? Конечно, вот в таком плане может. В таком плане, конечно, может. Он на пенсии. Я имею в виду, он не был отшельником. Нет, конечно, да, но он просто не брал за свои знания. Вот конкретно какую-то сумму или то-то ты мне принесешь, тогда я тебе то-то и скажу. Вот это вот тоже совсем другой подход. Угу. Отлично. Так, странный ник, горный трип. Когда ждать новые статьи? Это первый вопрос. Чьи интересы преследуют новый вирус? О, долгожданный вопрос. Ну, новые статьи, она выходит каждые 2 недели. Если на прошлой неделе в моем блоге не было статьи, то, значит, на следующей неделе должно быть опубликовано. Как бы я стараюсь, если у меня все нормально на компьютере, если все старально по времени. Иногда раньше бывает на день, иногда позже, в зависимости от уже моих личных просто обстоятельств, когда я имею доступ к компьютеру, вот и все. А так я как бы тему как бы заранее, как бы у меня уже есть, что я могу поставить, потому что не оставляю его до конца, что вот все, сейчас надо что-то писать. А что касается коронавируса, ну, все имеет где-то свои цели, кто-то их что-то для чего-то преследует, какие-то идут диверсии. Ничего не бывает просто так. Ну, понятно. Я думаю, что стоит уточнить, если была бы какая-то конкретная информация, вы бы обязательно ей поделились. Ну, да. Так. И на самом деле у нас остался последний вопрос. Светлана Дашкевич спрашивает: скажите, пожалуйста, как вы думаете, коронавирус – это очередная интервенция из нижних миров или задумка анунаков по уменьшению численности населения? Ну, наверное, я уже озвучил, что… Не из нижних миров, а второе. То есть это геноцид? Ну и не геноцид, это просто инструмент, который стал… Возможно, геноцидом. Это инструмент их. Они не церемонятся с инструментами. Они лес рубят, щепки летят. Угу. Ну и на этой прекрасной ноте, хотя нет, давайте все-таки мы пожелаем нашим радиослушателям. Что вы хотите пожелать нашим радиослушателям, Валерия? Не принимать все всерьез и близко к сердцу. Есть множество различных версий. В каждой версии есть доля истины, но в каждой версии есть много и различных ошибок, поэтому выбирайте все сами, своим сердцем, своим умом, так сказать, то, что вам ближе. Я не навязываю ничего, как вот истину в последней инстанции. Здесь как бы одна лишь из версий. У каждого свой путь и своя вера. То, к чему он ему ближе. Благодарю. Ну, а я хочу пожелать нашим слушателям: будьте как дети, но не умом. И хочу пояснить, что нужно воспринимать любую информацию, да, но разум все равно свой включать и немножко понимать. Каждому по-своему делать какие-то выводы. Друзья, напоминаю, что сегодняшний эфир у нас был вместе с Валерией Кольцовой. Передачу проводил я, Георгий Бедоев. За пультом был Евгений Роденко. За порядком в чате следила Светлана Большакова. Тема сегодняшнего эфира была «История оккупации Земли или в чем искать спасение». Сегодня 17 марта 2020 года, вторник. На этом хочу с вами попрощаться. До новых встреч. Увидимся, услышимся. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.